Хотя и бедной, но достаточной, чтобы прокормить гусей, надо ждать со дня на день. Значит, распутица может наступить завтра-послезавтра. Ее угроза стала реальнее и ощутимее. 18 июня 1931 года. Вчера мы остановились в 3 часа утра. После 10-часового отдыха были готовы снова пуститься в путь. Но осмотр снежного покрова охладил наш пыл. Термометр показывал 0 градусов Цельсия. И там, где 10 часов назад полозья саней только постукивали по крепкой дороге, снег превратился в рассыпчатый фирн, бесконечное количество крупных ледяных кристаллов с острыми, как стекло, краями. На такой дороге за несколько часов собаки изрежут лапы. Уж лучше переждать. Или снег еще больше потает, и фирн исчезнет, или, наоборот, его подморозит. Я пешком прошел вглубь земли. Увидел новый фьорд с целым рядом глетчеров, уходящий на северо-запад. На поверхности террасы нашел много обнаженных площадок земли, поросших мхом. Среди них виднелись пучки засохших прошлогодних мятликов. Чем же питаются гуси? Только около полуночи температура воздуха начала понижаться. На высоте 150-200 метров висели сплошные темные облака. Они точно под гребенку срезали вершины гор. Термометр опустился до -1 градуса Цельсия и остановился. На снегу появилась тонкая ледяная корочка, не менее опасная для собачьих лап, чем рассыпчатый фирн. Но делать было нечего. Сильного похолодания ожидать было уже нельзя, а значительное потепление тоже могло прийти не скоро. Нужно продолжать путь. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Собаки все равно начнут резать и стирать лапы. Этого не миновать. Первые 10 километров по такой дороге я старался не смотреть на собачьи следы. Но разве удержишься? На оледеневшем снегу стали появляться рубиновые блестки. Собаки начали расплачиваться за трудности пути. Погода то ободряла, то наводила уныние. Иногда сплошная пелена туч начинала рваться. В небе появлялись голубые просветы. Температура воздуха падала. Дорога сразу улучшалась. Веселели собаки. Через несколько часов новая перемена приносила густой туман и хлопья снега. Видимость почти исчезала. Съемка затруднялась, хоть останавливайся. Но еще через 1,5 часа не было уже ни тумана, ни снегопада, ни туч. На голубом небе оставались только редкие высокие облака. Сани без задержки снова катили на юг. Давно пересекли неверную пунктирную линию, замыкающую на карте гидрографической экспедиции залив Шокальского, и все более углублялись в него. Вновь шли вдоль берега, которого не видел человеческий глаз, на который не ступала человеческая нога. Занимал только один вопрос: что сулит нам этот берег? Его характер почти не менялся. С самого начала перехода мы видели ту же морскую террасу. За ней обрыв гор с просачивающимися по долинам протоками льда, а дальше ледниковый щит. Но вот горы с плоскими, точно срезанными вершинами закончились. Ледниковый щит на большом пространстве прорвал их барьер и устремился к морю. Его поток почти на 18 километров занял береговую линию. Смотри фото 26. И только местами он спускался к морю спокойной покатой линией, не образуя ни одной трещины. На большом же пространстве поверхность ледяного потока была покрыта бесчисленным количеством глубоких пропастей с отвесными стенами и представляла собой десятки тысяч отдельных льдин самой разнообразной величины. Это будущие айсберги. Часть их уже отделилась от потока и была окружена морским льдом. Здесь ледниковый щит находился в движении и нажимал на морские льды. В непосредственной близости от щита в морских льдах виднелось много открытых трещин. Ширина некоторых из них достигала 2-3 метров. Местами на морском льду стояли озерки морской воды, выдавленной через мелкие трещины напирающим ледником. Впереди, за прорвавшимся ледником, виднелся высокий мыс. На него мы и держали курс. Чем дальше шли, тем больше занимал вопрос: что же в конце концов находится впереди, пролив или залив? Противоположный берег заметно приближался. Он был уже примерно в 20 километрах. Между ним и мысом, на который шли, как ни вглядывались, ничего нельзя было рассмотреть. Что там? Низкий, пока невидимый берег или глетчер, замыкающий залив Шокальского. А может быть, и нет ничего, кроме морских льдов или айсбергов в проливе, которые предстоит нам открыть. Но вот в бинокль удалось рассмотреть у самого мыса невысокий, но очень характерный ледяной вал. По своей форме он мог быть только береговым торосом. Если это так, то здесь бывает напор морских льдов, и где-то близко есть свободный выход в море. Значит, впереди пролив. Начали попадаться площадки молодого льда с вымершим на нем соляным раствором. По-видимому, прошлогодние забереги. Мыс все ближе и ближе. Бурой скалистой массой он вырастал из-за потока искрящегося ледника. Наконец мы миновали последние каскады глетчера и на 33-м километре пути подошли к самому мысу. Картина, открывшаяся перед нами, запомнилась на всю жизнь. Берег, вдоль которого мы шли, поворачивал на юго-запад, а противоположный все так же почти по прямой линии,